Все обомлели. Обомлел и сам Михайлов. Стал считать. Руки у него немного тряслись, хоть он никогда жаден к деньгам не был. В коробочке было 200 рублей. В канцелярии произошло смятение. Даже расходчик разинул рот. Михайлова поздравляли. Кто искренно, кто позеленев. «Твое счастье, с тебя, Магарыч, поставишь нам шипучего», — говорили все сразу. Старичок опрокинул коробку и постучал по дну пальцем. Больше ничего, кроме соломы, не выпало. «Славно как, а? По-графски наградил», — сказал он и посоветовал Михайлову сдать деньги на хранение в канцелярию, а то, что ж, пойдет все девкам да кабачкам. Если, скажем, истратить червонец, это дело, для чего не истратить. И выпить не грех, и с девкой погулять славно. Ну, а более жалко, деньги — славная штука, могут пригодиться. Без денег человеку худо, совсем худо. «Да, он теперь, Егор Иванович, службу бросит», — сказал писарь, воспользовавшись мгновением передышки у расходчика. «Женится, землю купит», — подхватили другие. Послано было за водкой и пивом. Старичок долго говорил, что и службу бросить недурно, и жениться для чего не можно, но первое дело — беречь деньги. «Теперь у тебя есть деньги? Разве не хорошо?» «Право, хорошо», — журчал расходчик. Михайлов оставил на хранение в канцелярии только 50 рублей. Сказал, что, может быть, в самом деле что-нибудь подыщет и купит. Он вышел к Неве и долго ходил по набережной, взволнованно, радостно, думая, что теперь делать. Первая его мысль вправду была, не жениться ли. У курьеров считалось прочно установленной и проверенной истиной, что при их ремесле, как при солдатском, жениться нельзя. Бабу ни в дорогу не возьмешь, ни дома одну не удержишь. Но теперь в самом деле можно было бы бросить проклятую службу. Мысленно счел свои деньги. 200 до 25 до 32 сберег на коште. Всего 257. Легко завести лавку хоть на Невской. Однако у него всегда было отвращение от торговли. Представил себе с раннего утра до позднего вечера сидеть в душной, пахнущей сельдями или овчиной комнате, ругаться с приказчиками, лебезить перед покупателем, дрожать над выручкой. Ну, нет. Открыть трактир — это лучше. Но и тут радости немного. Буяны, дозоры, полиции плати. Вернулся мыслью к женитьбе. Жениться можно. Но и холостым жить тоже хорошо. Если б можно было так, чтоб полгода быть женатым, полгода холостым. А то женишься — пожалеешь. И не женишься — тоже пожалеешь. В бабах недостатка нет, и для женитьбы и так. Вспомнил Киев. Ночь над Днепром. Красивую рыжеволосую хохлачку. И про себя нерешительно подумал, что, может, и не так уж худо их ремесло, которое они по привычке иначе как проклятым не называли. Ведь не всегда стоит стужа, и в Сибирь посылают не так часто. К тому же через 4 года выходил в старшие курьеры. Этих отправляли только в Москву. Чем свой трактир открывать? Не лучше ли ходить в чужие, то в Москве, то здесь? Вдруг он с ясностью почувствовал, что хочется ему по-настоящему, хочется одного. Пожить, как живут господа. Михайлов и не любил господ, и как мог подражал им. В его мыслях они немного сливались с удалым добрым молодцем из сказок. Он и сам бессознательно подделывался под этот образ, а может быть и вправду в себе чувствовал что-то от доброго молодца, которому все нипочем. «Богатому житье, а бедному вытье», — подумал он, и, потрогав в кармане кошелек, появилась новая забота, отправился в гостиный двор. Обошел сначала лавки так, ничего не покупая, лишь присматриваясь к товарам и ценам. Хотелось ему купить решительно все. Он страстно любил новые вещи. После долгого торга купил нарядный становой кафтан с перехватом на пояснице, с хрустальными пуговицами, с запястьями у коротких широких рукавов, с высоким закрывавшим затылок атласным воротником козырем. Знал заранее, что все будут шутить. «Что, брат, козырем ходишь?» Купил красные софьянные, шитые золотом сапоги, вроде тех, что носили лаеши. Купил серебряные часы заграничной работы, давно мечтал. Купец объяснил ему, как разбирать время. Он уже раньше присматривался и теперь живо понял. В другой лавке ему хотели было подсунуть горлатную шапку. Михайлов знал, что таких шапок никто из господ больше не носит. Видел, что мех вовсе не от горла и качество среднего. Да и странно было бы обзаводиться меховой шапкой летом, но чуть было не купил. Уже нерешительно говорил себе, что зимой в поездке горлатная шапка может очень пригодиться. Однако вовремя опомнился, и без того много ушло денег. Страшно было не что ушли, а что ушли так быстро. Правду говорят люди. Денег в волю, а еще поболе. Вышел из лавки, с наслаждением взглянул на часы и тотчас, много через минуту, разобрал, что половина пятого.